Эпилог. «Стой, куда бежишь?» Я схватила Элла за майку и вручила ему пакет с высокоуглеводным обедом, который полчаса назад принесли из соседнего ресторана. «Прости, тороплюсь», он чмокнул меня в макушку. «Просмотр новичков начнется через полчаса, а я все еще не на стадионе». «Без тебя не начнут», – заверил его Ной, застегивая часы на запястье. «Это без тебя не начнут», – фыркнул Эл. «А у меня авторитет должен быть в будущей команде. Если прибегу к ним, запыхавшись и... с кульком в руках, они же меня ни во что ставить не будут». «Нам все равно вместе ехать, успокойся», – сказала я, накидывая пальто. «Можно будет глянуть отбор?» «Хоть одним глазком». «Одним – можно», – Эл потолкнул меня в спину, и мы все трое вышли из дома. Солнце ослепительно сияло, согревая Веригию и обдавая нас немного душным ароматом земли и цветов. Ной подошел к машине, открыл свой чемодан, проверил какие-то бумаги и, как обычно, побежал домой, потому как что-то забыл. «Вот говорил же, чтобы без этого», – проворчал Эл. «Да ладно тебе, мы успеваем». Я прижалась к нему увеличившимся животом и попыталась обнять, но малыш внутри тут же пнул младшего отца в бедро. «Прошу прощения». Ной поспешно запер дверь на ключ и, на ходу закрывая чемодан, побежал к машине. В академии мы разделились. Эйлор побежал на стадион, Ной – в учебный корпус, на совещание профессоров, а я – в лабораторию. В отличие от парней, мне не нужно было торопиться. Я медленно шла тропинками садов вглубь территории, где расположился небольшой, покрытый вьюном домик. У входа стояла Линда, увлеченно общавшаяся с новенькой лаборанткой с третьего курса. «Привет, девчонки!» Я с улыбкой помахала им рукой. «Как тут у вас? Работа уже кипит?» «Чайник кипит!» Рассмеялась лаборантка. «Вот, слышите?» Она указала пальцем в сторону лаборатории и побежала внутрь. Оттуда и в самом деле доносился свист чайника. «Привет, дорогая!» Линда чмокнула меня в щеку. «Как самочувствие?» «Прекрасно, если не считать того, что Мэтт испинал мне все внутренности этой ночью». «Так и не определили, чей он?» «Да им без разницы», — хмыкнула я. «У них всегда все было общее, теперь и дети общие. Они планируют заставить меня родить десяток мальчишек и сколотить из них команду по драгонболу». «Неплохой план», — уважительно заметила Линда. «Ага, у меня, между прочим, свои планы на эту жизнь есть». Пусть сами себе выводы рожают. Она прыснула. «Ладно, мы поможем, если нужно. Буду отдавать твоим мужьям своих пацанов. На воспитание. Эл из них сделает мужиков». «В Олега ты не веришь?» Прыснула я, а потом вдруг осознала. «Погоди, у вас что, уже?» «Двойня», — доверительно шепнула Линда. «Только не говори никому, не хочу раньше времени шум поднимать». «Вот ты родишь. Тогда а? Чай готов!» Лаборантка выглянула из окна. «Идем!» — крикнула я и, подцепив Линду под руку, повела ее внутрь. Вчера после церемонии вручения лицензии фармацевта ко мне обратился некий Саймон Саргон, капитан разведки, с очень любопытным заказом. «Что просят?» «Маскировочные чары в баночке. Вроде как они планируют разведгруппу в какой-то неизведанный мир пускать. А там может не быть в нужном количестве потоков силы, так что сама понимаешь». «О-о-о! Есть у меня пара идей». «Вот, слушай».